Ленар Габитов никогда прежде не сталкивался с нотариусами и имел представление о них только из увиденных в детстве фильмов и прочитанных книг. Там нотариусы обычно были очень пожилыми мужчинами, облаченными в длинные черные одежды, в очках и с неизменной папкой с документами под мышкой. Они вели себя очень сдержанно и сурово, особенно если оглашали завещание перед собравшимися в их кабинетах родственниками умершего. И саму нотариальную контору Ленар тоже раньше никогда не видел и отчего-то представлял себе величественное здание с колоннами и высоченными потолками, где ходят тихо и разговаривают в полголоса. Первая же нотариальная на Беговой улице, в которую он вошел, вызвала оторопь. Первый этаж обыкновенного жилого дома, затрапезное помещение со стенами, выкрашенными масляной краской, много народу, духота, несмотря на холод на улице, и никакой торжественности. И еще его страшно удивило, что в этих конторах работали только женщины. Никаких пожилых дядек в мантиях, а вместо них дамы и девушки разного возраста, но далеко не пожилые. Некоторые были даже очень симпатичными и никак не соответствовали представлениям Ленара о человеке, который носит строгое название «нотариус». По совету Киргана он представлялся помощником адвоката. Задание показалось ему ерундовым, и молодой человек с готовностью взялся за выполнение, даже не представляя себе, какие препоны могут возникнуть на его пути. Нотариальных контор оказалось много. Во всяком случае, их обнаружилось куда больше, чем он предполагал. В некоторых он натыкался на толпы людей и очереди и совершенно не мог сориентироваться, в какую дверь стучаться и кому задавать свои вопросы. Тетки из очереди смотрели на него волком, когда он пытался пройти в кабинет, и ему приходилось ловить у дверей каждого выходящего сотрудника конторы и на бегу задавать свой вопрос, чтобы выслушать ответ. В порядке очереди зайдете и все спросите. Иногда говорили: «Ждите, вас вызовут». А как его могут вызвать, если он еще никуда не заходил, имени своего не называл и проблему не озвучивал? Ленар ничего этого не понимал. И терпеливо стоял в этих очередях, причем именно стоял, потому что сесть было негде. Ноги гудели, стопы горели, время шло. Он нервничал и злился сам на себя, даже такое простое дело и то нормально сделать не может. Нет, все-таки он ни на что не годен. В четвертой по очереди конторе посетителей не оказалось. Не увидев очереди, Ленар даже подумал было, что ошибся дверью, но выяснилось, что не ошибся. Помощник нотариуса, молодая девочка лет 23, в джинсах и свитере, с волосами, выкрашенными в экстремальный цвет, сообщила, что нотариус в отпуске, поэтому приема сейчас нет. Да, наследственное дело Чернецова Георгия Петровича вели они, фамилия нотариуса Муат, имя Лилия Рудольфовна, но никаких подробностей Ленару сообщить не могут, и никаких документов ему тоже не покажут. Пусть адвокат привезет официальную бумагу с номером постановления о возбуждении уголовного дела. Тогда мы ему выдадим копию завещания. Вам я все равно никакую информацию не дам, — заявила девушка с разноцветными волосами. Нотариус в отпуске. Выйдет 21 февраля. Вы запрос подготовьте и не забудьте указать номер постановления о возбуждении уголовного дела. А еще лучше копию самого постановления приложите. А как Лилия Рудольфовна появится, приходите. Ленар сделал вид, что все понял. Записывать на глазах у этой разноцветной он не хотел, потому что должен был выглядеть помощником адвоката, который порядки знает наизусть. Он судорожно старался все запомнить, все эти сложные слова про номер постановления о возбуждении уголовного дела. Едва выйдя из конторы, он тут же достал телефон и позвонил Киргану, предвкушая, как он сейчас все ему передаст и как Кирган похвалит его за то, что он так толково все запомнил. Но адвокат перебил его с первого же слова. «Ну, это все понятно. Ладно, спасибо. Я подготовлю запрос. Мне нужен только номер конторы и точный адрес». Ленар разочарованно сунул телефон в карман. И впервые в жизни ему вдруг пришло в голову, что почему-то все происходит не так, как он себе заранее представляет. И ведь так было всегда. Он что-то придумывал. Начинал свято в это верить, а потом разочаровывался и страшно переживал, когда все происходило совсем не так, как в его воображении. Раньше он считал, что это ошибка мироустройства. Но сейчас неожиданно для себя подумал, что это не ошибка мироустройства, а ошибка его собственного мышления.